Бод. Руководство для ослов, мечтающих выйти в люди. Примечание. Этот рассказ Бальзака впервые опубликован в апреле-мае 1841 года в 23-26 выпусках «Сцен». В нем в шутовской форме обыгран тот спор между двумя естествоиспытателями, с упоминания о котором Бальзак начинает написанное чуть позже предисловие к «Человеческой комедии», 1842 год. «Есть только одно живое существо. Создатель пользовался одним и тем же образцом для всех живых существ. Живое существо – это основа, получающая свою внешнюю форму, или, говоря точнее, отличительные признаки своей формы в той среде, где ему назначено развиваться. Животные виды определяются этими различиями. Провозглашение и обоснование этой системы, согласной, впрочем, с нашими представлениями о Божьем могуществе, будет вечной заслугой Жофруа Сент-Илера, одержавшего в этом вопросе высшей науки победу над Кювье». Бальзак. Собрание сочинений в 15 томах, Москва, 1951 год, том 1, страница 2, перевод Локса. Оба имени, названных в предисловии, присутствуют в сохранившейся рукописи руководства. Вместо «великого человека» здесь фигурирует Жофруа Сент-Илер, а вместо «барона Серсо» – Жорж Кювье. Однако, если в предисловии Бальзак полностью принимает сторону Жофруа Сент-Илера, то в руководстве все несколько сложнее. Фигура так называемого «великого человека» описана с величайшим уважением, но теория его отдана на откуп двум шарлатанам. Аналогичная пародия на идеи Жофруа Сент-Илера присутствует и в другом рассказе Бальзака, написанном для «Сцен». Что же касается Кювье, то отношение Бальзака к нему также не было однозначным. Если в руководстве барон Серсо скорее функционер, чем ученый, то в других произведениях, в частности, в «Шагреневой коже», 1831 год, и в «Теории походки», 1833 год, Бальзак отзывается о Кювье, способном восстанавливать облик ископаемых животных по одной кости, с восторгом. Наконец, в «Утраченных иллюзиях», 1839 год, упоминая о споре Кювье и Жофруа Сент-Илера, Бальзак называет их равными гениями. И в самом деле идея классификации или анализа, связанная с именем Кювье, была ему дорога не меньше, чем идея единого организма или синтеза, воплощенная в теории Сент-Илера. Об отношении Бальзака и Кювье смотрите в примечании 20-м. О споре Кювье и Жофруа Сент-Илера подробнее примечание 200-е. Этот научный контекст важен для понимания руководства, но еще важнее помнить другое. Бальзак рассказывает не только и не столько о науке, сколько о том, как ею пользуются проходимцы, опошляя и оскверняя ее подлинное достижение. Конец примечания. Господа редакторы, ослы ощущают настоятельную потребность возвысить голос со звериной трибуны против несправедливой молвы, изображающей их символом глупости. Даже если пишущему эти строки недостало талантов, никто во всяком случае не скажет, что ему недостает храбрости. Вдобавок, если какой-либо философ исследует однажды глупость в ее отношениях с обществом, он обнаружит, возможно, что счастье ведет себя в точности как осел. Наконец, без ослов не составить большинства. Таким образом, осла можно считать образцовым подданным. Впрочем, я вовсе не собираюсь говорить о политике. Моя задача скромнее – показать, что у нас, или у тех, кто нам подобен, куда больше шансов добиться славы, чем у людей острого ума. Учтите, что преуспевший осел, посылающий вам сию трогательную меморию, живет, увы, без спутницы, на деньги британского правительства, о чьих пуританских притязаниях поведала вам тамошняя кошка. Примечание. Намек на бальзаковские же сердечные страдания английской кошки. Конец примечания. Хозяин мой был простой учитель начальной школы в окрестностях Парижа. Человек очень бедный. Первое и главное сходство наших характеров заключалось в том, что оба мы очень любили ничего не делать и при этом жить припеваючи. Черту эту, в равной мере свойственную и ослам, и людям, именуют честолюбием. Утверждают, что она есть плод жизни в обществе. Я же полагаю ее совершенно естественной. Узнав, что я принадлежу школьному учителю, ослицы начали посылать ко мне своих детишек, которых я вознамерился научить правильно выражать свои мысли. Однако начинание мое не имело никакого успеха, а класс разогнали палками. Примечание. Гранвиль впервые изобразил фигуру школьного учителя с головой осла еще в «Метаморфозах нашего времени». Конец примечания. Хозяин явно позавидовал моей славе. Его ученики еще блеяли кое-как, а мои уже ревели во всю глотку. И я слышал, как он, допуская вопиющую несправедливость, говорил своим воспитанникам: «Вы ослы!» Тем не менее, учитель был потрясен результатами моего метода, который явно оказался более действенным. «Отчего же?» – задумался он. «Человеческие детеныши тратят гораздо больше времени на то, чтобы научиться говорить, читать и писать, чем ослы на то, чтобы превзойти все потребные им науки. Как же эти животные так быстро усваивают все то, что знают их отцы? Каждое животное владеет некой суммой идей, собранием неизменных правил, которых ему хватает для устройства собственной жизни, и которые также не схожи между собой, как и сами животные. Отчего же человек лишен этого преимущества? Хотя мой хозяин и был совершеннейшим невеждой по части естественной истории, он заметил, что навеянные мною размышления полны премудрости, и решился искать место по Министерству народного просвещения, дабы исследовать этот вопрос за государственный счет. Мы вступили в Париж, один верхом, на другом, через предместье Сен-Марсо. Лишь только мы взошли на ту возвышенность за итальянской заставой, откуда открывается вид на столицу, оба, каждый на своем языке, произнесли превосходную просительную молитву следующего содержания. Примечание. Бальзак пародирует самого себя, а именно знаменитое обращение Растиньяка к Парижу с другой возвышенности, кладбище Пер-Лашез, в финале романа «Отец Горио», 1835 год. «А теперь, кто победит? Я или ты?» Конец примечания. Он. «О священные дворцы, где стряпается бюджет! Когда же преуспевший профессор своей подписью дарует мне стол и кров, крест почетного легиона и кафедру, неважно чего и неважно где? Я намерен отзываться так хорошо обо всех на свете, что трудно будет отзываться дурно обо мне. Но как преуспеть в охоте на министра, и как доказать ему, что я достоин какого-либо места?» Я. «О пленительный ботанический сад, где животные живут, не зная забот! Блаженный уголок, где каждый ест и пьет вдоволь, не боясь палочных ударов! Откроешь ли ты когда-нибудь мне свои степи площадью 20 квадратных футов, свои швейцарские долины шириною 30 метров? Сделаюсь ли я когда-нибудь животным, пасущимся под сенью бюджета? Удостоюсь ли я ярлыка с номером и надписью «Африканский осел, дар такого-то капитана первого ранга»? И смогу ли умереть от старости за твоей элегантной решеткой? Придет ли король взглянуть на меня?» Приветствовав таким образом город акробатов и фокусников, мы спустились в зловонные низины прославленного квартала «Кош и наук» и поселились в скверном трактире, где кишмя кишели ученые животные, как то савояры с сурками, итальянцы с обезьянками, овернцы с собаками, парижане с белыми мышами, орфисты без арф и певцы без голоса. Примечание. Науки упомянуты потому, что неподалеку находится студенческий латинский квартал. Кожи потому, что в этом квартале на берегу реки Бьевры, которая тогда еще не была спрятана под землю, располагались мастерские дубильщиков кожи, испускавшие зловоние. Предместье Сен-Марсо, куда попали осел и его хозяин, считалось одним из самых бедных и грязных районов Парижа. Конец примечания. Хозяина моего отделяли от самоубийства 6 монет по 100 су. Иначе говоря, надежд у него оставалось ровно на 30 франков. Примечание. Монеты в 100 су назывались пятифранковые серебряные монеты. Конец примечания. Трактир этот, носивший название «Милосердие», принадлежал к числу тех человеколюбивых заведений, где можно провести ночь за 2 су, а пообедать за 9. Примечание. 1 су равнялось 5 сантимам, значит, ночлег стоил 10 сантимов, а обед 45, что было очень дешево. Даже 1 франк за обед считался ценой сравнительно дешевой. Конец примечания. При нем имелась просторная конюшня, куда нищие, бедняки и странствующие комедианты помещали своих животных и куда натурально определили и меня, ибо я был выдан за осла ученого. Мармус, так звали моего хозяина, не мог не полюбоваться на забавное собрание развращенных зверей, в чем обществе намеревался меня оставить. Примечание. Бальзак явно дорожил этим именем Мармуса, которая фигурирует также в написанных чуть позже набросках незаконченного романа «Среди ученых», 1842 год. Вначале он хотел назвать хозяина осла Адам Брикстер, но затем переименовал его в Мармуса. Между тем, если в руководстве Мармус явный шарлатан, в «Между учеными» Мармус де Сен-Ле или в других вариантах Мармус де Сен-Вандри почтенный ученый, в котором нетрудно разглядеть многие черты Жофруа Сент-Илера. Латинизированное окончание «ус» служило Бальзаку символом преувеличенной научности. Сравните, во второй части «Мелких невзгод супружеской жизни», 1845 год, определение XIX века, как эпохи, которая всему присваивает номера, рассаживает каждую тварь в особую склянку и занята в настоящее время тем, что классифицирует 150 тысяч разновидностей насекомых и дает им название, оканчивающееся на «ус». Конец примечания. Мартышка, маркиза в шляпке, с перьями и в платье с воланами и золотым поясом, вспыхивающая, как порох, любезничала со старым кроликом, героем народных представлений, бравым солдатом, отлично знавшим все строевые приемы. Умный пудель, исполнявший один все роли в современных драмах, обсуждал капризы публики с большим павианом-трубадуром, восседавшим на собственной шляпе. Несколько серых мышей отдыхали, с восхищением глядя на кошку, приученную уважать неприкосновенность двух канареек, а та беседовала с неспящим сурком. «А я-то полагал, что открыл новую науку, сравнительное инстинктоведение. И вот в этой конюшне все мои надежды рассыпаются в прах. Все эти животные сделались людьми». «Вам, сударь, желательно стать ученым?» — обратился к моему хозяину некий юноша. «Вы погружаетесь в науки и все без толку. По вашему платью видно, что вы мечтаете о славе. Учтите же, юный честолюбец, что дабы выйти в люди, нужно двигаться, а чтобы двигаться, нужно освободиться от багажа». «С каким великим политиком имею я честь говорить?» — спросил мой хозяин. «С бедным малым, который все испробовал, все потерял, кроме огромного аппетита, и за неимением лучшего пробавляется газетными утками и живет в милосердии. А вы кто?» «Отставной учитель начальной школы, разумеется, не слишком образованный, но задавшийся вопросом, Отчего животные рождаются, наделенные знанием жизни, которое именуется инстинктом, а человек должен всему учиться сам и с великим трудом? «От того, что наука бесполезна!» — вскричал юноша. «Вы разве не изучали кота в сапогах?» «Я пересказывал его ученикам в награду за хорошее поведение». «Так вот, любезнейший, там прописаны правила поведения для всех, кто желает выйти в люди. Что делает кот? Он объявляет, что у его хозяина есть земли, и ему верят. Поймите, достаточно дать всем знать, что у вас что-то есть, что вы кем-то стали и чем-то владеете. Не важно, что у вас ничего нет, что вы никто и не владеете ничем. Главное, чтобы остальные считали иначе. Но Писание говорит «вае соли». Примечание. «Горе одному», латинский, «Экклезиаст», глава 4, стих 10. Конец примечания. В самом деле, в политике, как и в любви, произвести нечто на свет можно только вдвоем. Вы, любезнейший, изобрели инстинктологию и получите кафедру сравнительного изучения инстинктов. Примечание. Если инстинктология – неологизм, изобретенный Бальзаком, то кафедры сравнительного изучения тех или иных областей знания существовали на самом деле. Так Кювье в 1802 году основал в Национальном музее естественной истории, располагавшемся в Ботаническом саду, кафедру сравнительной анатомии. Конец примечания. «Вы станете великим ученым, а я объявлю об этом всему миру. Европе, Парижу, министру, его секретарю, чиновникам штатным и заштатным». Магомед прославился по-настоящему, когда завел человека, сообщавшего всем и каждому, что перед ними пророк. «Я согласен стать большим ученым», — сказал Мармус. «Но ведь меня попросят объяснить, в чем суть моей науки». «Что же это будет за наука, если вы сможете объяснить, в чем ее суть?» «И потом, нужен же отправной пункт». «Это точно», — подтвердил молодой журналист. «Нам нужно животное, которое опровергло бы все утверждения ученых. Барон Серсо, например, потратил жизнь на то, чтобы раз и навсегда распределить животных по разрядам. Он очень дорожит своей классификацией и видит в ней источник своей славы. Но в настоящее время великие философы разбивают все перегородки барона Серсо. Мы затеем дискуссию. Мы скажем, что инстинкт есть мысль животного, которая, разумеется, более внятно высказывается в его интеллектуальной жизни, нежели в костях, фалангах, зубах и позвонках. Так вот, хотя инстинкт подвержен изменениям, он един в своей сущности, и ничто лучше не доказывает единство всех вещей, несмотря на их мнимое разнообразие. Итак, мы будем утверждать, что существует всего одно животное, точно так же, как существует всего один инстинкт, что инстинкт во всех животных организмах есть не что иное, как приспособление к обстоятельствам, и что меняются лишь эти самые обстоятельства, но не принцип. Примечание. Смотрите выше в примечании 189 цитату из предисловия к человеческой комедии. В чуть утрированном и сильно сокращенном, но в общем довольно точном виде, Бальзак описывает здесь противоположность взглядов Жофруа Сент-Элера и Кювье на происхождение и устройство животного мира. Взгляды эти оба ученых не только излагали в своих трудах, но и защищали в дискуссии, проходившей в марте-апреле 1830 года на нескольких заседаниях Академии наук. Бальзак уже тогда был осведомлен об этих спорах. В очерке «Благодарность парижского мальчишки», карикатура, 11 ноября 1830 года, он сопоставляет надменный взгляд заглавного героя с тем, какой, должно быть, Кювье кидает на Жофруа Сент-Элера, когда тот безрассудно бросается на него в наступление с кафедры института. Жофруа Сент-Элер был сторонником трансформизма, то есть учения о происхождении всех форм органического мира от одной или нескольких простейших форм в результате непрерывных превращений под воздействием среды. Именно эта идея пародируется в образе псевдозебры, у которой под влиянием африканского климата развелись неправильные, так сказать, полоски и неправильная, так сказать, походка. Напротив, Кювье отстаивал теорию неизменности видов и на ее основе строил свои классификации и номенклатуры. Воздвигал перегородки, о которых говорит бальзаковский персонаж. Это противопоставление сторонника единства, приверженцу жестких классификаций, было так дорого Бальзаку, что после написания руководства он намеревался уже в серьезной, а не пародийной форме вернуться к нему в романе «Среди ученых», который, впрочем, так и остался незаконченным. Конец примечания. Посредством нашей новой науки мы атакуем барона Серсо и поддержим великих естествоиспытателей-философов, отстаивающих единство зоологического мира, а затем на выгодных условиях продадим нашу науку всемогущему барону. Примечание. На то, что за образом барона Серсо скрыта фигура Жоржа Кювье 1769-1832 годы, указывает не только баронский титул, Кювье получил его в 1829 году, но и сама фамилия этого вымышленного персонажа, метонимически связанная с прототипом. Кювье по-французски означает «чан», а Серсо – стягивающий его обод. Кювье в самом деле занимал высокие административные посты и при империи, и при реставрации, и при июльской монархии. Он был членом Государственного совета, где несколько раз исполнял обязанности вице-председателя Комитета внутренних дел, а за год до смерти в 1831 году был удостоен звания пэра Франции. Что же касается Жофруа Сент-Илера, то его карьера ограничилась строго научной сферой. Он руководил кафедрой зоологии в Национальном музее естественной истории. Конец примечания.